Райли видела, что Билл уже готов начать опрос, но покачала головой и сделала еле заметный жест Люси. Райли предлагала вести опрос Люси со всей ее чуткостью и умением. Билл понял посыл, кивнул и ничего не сказал. «Я не знаю, с чего начать», — сказала Мира. «Я вспомнила детали, но я не знаю, что из них важно. Я лишь подумала, что мне стоит прийти и снова попробовать». «Это ничего», — успокоила ее Люси. «Давайте сделаем это вместе. Начнем с торгового центра. Вы с Карлой после работы пошли по магазинам и...» «Ну, это было не совсем так», — объяснила Мира. «Мы не то чтобы прям покупали что-то. В центре есть кафе, которое нам нравится. Мы туда частенько ходим после того, как закрываем клинику. Мы лишь зашли туда выпить по чашечке капучино и поговорить о работе». Райли приободрилась. По тону Миры было понятно, что на этот раз она в лучшем расположении духа, чем во время их предыдущего интервью. «Отлично, мисс Кортезе», — сказала Люси. «Надеюсь, вы не будете против, если я задам вопросы, которые уже вам задавали в прошлый раз». «Совершенно не против». Люси ласково и терпеливо посмотрела на нее. «Вы не заметили ничего странного в кафе?» — спросила она. «Людей, которые чем-то выделялись? Работников или посетителей?» Мира задумалась. «Нет», — ответила она. «Бариста была, как обычно, Дженна. Вообще в кафе было мало людей. За соседним с нами столиком сидела пожилая пара. За другим была женщина, которую мы с Карлой обе знаем. Наша хорошая подруга. Еще молодая пара, группа детей. Вроде бы больше никого». «Во сколько вы ушли?» — спросила Люси. «Ой, думаю, ближе к 9», — сказала Мира. «Мы прошли через центр прямо к машине на парковке. Это было недалеко». Люси погладила женщину по руке. «На пути по центру вы не встретили никого, кто бы вам запомнился?» — спросила она. Мира закрыла глаза. «Был мужчина», — сказала она. «Высокий, крупный, рыжий, с бородой. Он встретился со мной глазами. Он вроде бы ухмыльнулся. Мне он не понравился». Райли ободрила эта деталь. Конечно, человек, о котором она упомянула, не подходит под их профиль. Но если она видела и убийцу, она могла вспомнить его и попытаться описать. «Очень хорошо», — похвалила Люси. «А когда вы вышли?» «Там были какие-то люди, большинство шли к своим машинам, как и мы. Было несколько подростков. Никто особо не выделялся». Глаза женщины все еще были закрыты. Несколько секунд Люси не беспокоила ее никакими вопросами. Райли понимала, почему. Надо было дать возможность воспоминаниям женщины выйти на поверхность.